Если спросить у вас, ребята, какой вы видели зимнюю дорогу, городские мальчики и девочки, наверное, ответят: по ней идут автобусы, троллейбусы, машины. А деревенские тоже скажут, что по зимней дороге ходят машины, тянутся обозы. Совсем иной была зимняя дорога в то время, когда жил Александр Сергеевич Пушкин. О ней он вот как писал: «Сквозь волнистые туманы пробирается луна, на печальные поляны льет печально свет она. По дороге зимней, скучной, тройка борзая бежит, колокольчик однозвучный утомительно гремит. Что-то слышится родное в долгих песнях ямщика, то разгулье удалое, то сердечная тоска. Ни огня, ни черной хаты, глушь и снег. Навстречу мне только версты полосаты попадаются одни. Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкою луна освещает снег летучий. Мутно небо, ночь мутна. Еду, еду в чистом поле, колокольчик дин-дин-дин. Страшно, страшно поневоле средь неведомых равнин.